Начинаем урок 30-й Геблет. Страница 7-я, строчка 10-я. Мы поставили точку в середине. Ну, еще рассмотрим это же предложение более детально. 7-я строчка после точки. Гайну, то есть, им, если... 8. Афилу, даже так можно сказать, шигу, что он, немца, находится в эмоцав, в состоянии, гохи самом, гаруа, с плохом, ши, что, и это будет не 9. Эфшар, что невозможно. И такое и не примыкают его к самому слову. То есть невозможно, как одно слово пишется. В таком случае, в таких случаях. Что и эфшар, что невозможно. 9. Легьет быть. Ереда. Легьё туда будет неопределенная форма глагола быть. Быть, что невозможно быть ереда падению. Йотер более, гдула более большому. Мизо, чем это. Аль это будет не. Аль 10 яца, пусть не. Пусть мы добавляем просто, потому что это повелительное наклонение. Пусть не выходит аль-яца, пусть не выходит мирешуто из мирешуто. Решут это будет владение или территория. Мирешут от из территории. О в конце указывает на его. С его территории, территории кого? Идбарах благословенного. Точка. 10 после нашей точки. Кломар. Шееш. Решут. 11. Ахерет. Шело нотен ло лгиканес. Легагдуша. Следующая страница, страница 8. Первая строчка. Шибиядо легитив о легара. Точка. Следующая страница, 7, строчка 10. После нашей точки. Кломар, то есть. Шееш решут, что есть, кломар, то есть, шееш, что есть, решут, территория или власть, владение. 11. Ахерет, другое, другая власть, или другое, другая территория. Пусть не думает он, что есть такая территория, другая власть какая-то, сила. Шело, но тен, что ло, шело, что не, но тен дает ло ему, что не дает ему. Легиканес, войти. Легиканес. Войти. Легагдуша в к святости. Вы сказали в, а они говорят л. Лега к душа, к святости. 8 строчка. Нет, не 8. 8 страница, 1 строчка. Шебы ядо, что в его руке, ой, другими словами, что в его силе, этой другой территории, но мы говорим так, на этом языке это будет мужского рода. Шебы ядо, что в его силе. легейтив олераа, делать добро или же делать зло. Тоже оба глагола легейтив и легара, это оба глагола причина, являющаяся быть причиной какому-то чему-то. То есть, как и в данном случае, легейтив, делать добро, быть причиной того, чтобы в нем добро бы и было. Или легара. Точка. Пируш. Шааль два яхшов. Шееш. Иньян. Кох. Шель ситра ахра. Шеги. Ло. Три. Нотенет. Леадам. Ласот. Масим. Товим. Четыре. Велалехет. Бедархей. Хашем. Эла гаколь наса мицад Хашем. Первое. Пируш. Пояснение. Шааль два яхшов, что пусть он не думает, шееш, что есть, иньян, аспект, кох, сила, силы, шель ситра ахра, сита ситры ахра, другой стороны, нечистой силы. Шиги, что она, ло, три, но тенет, не дает, не позволяет, ладам, человеку, ласот, делать, масим, тувим, дела добрые, а мы меняем это, добрые дела поменяем местами, четыре, вылалехет, иш и идти, бедархей, Даркея Шем, по путями Ашем, Творца. Эла, но, Гаколь Наса, все делается Мецад Ашем, со стороны Ашем. То есть, как добро, так и зло. Как по добро, как зло, как будто бы он нам кажется, что это зло. А добро это он делает. И то, и другое со стороны Творца делает. Я еще хотел сказать пару слов насчет того, что мы прекратили, почему мы прекратили занятия арамейского. Дело в том, что сначала вообще изучение арамейского для каббалы совершенно неприемлемая вещь. Мы сделали уроков 9 просто так для начала. Но неприемлемое, оно даже не то, что не помогает на этой стадии, оно даже и вообще, оно даже и вводит путаницу. Ибо только изучение иврита каббалы дает, приведет к тому, что постепенно человек увидит все язык зогара арамит, сможет им постепенно овладевать по мере своего освоения языка иврита. А не параллельно на ничего не дает совершенно. А немножко дает, конечно, то, что мы изучаем Зогар, вот этого вполне достаточно. Потому что я читаю сначала сам Зогар на арамите. И перевожу дословно, вот этого вполне достаточно для изучение Зогара в той степени, в которой он нам необходим. А желание изучить Зогар, изучение арамита, оно приходит от нашей головы, оно приходит, я бы сказал, от злого начала, которое он хочет нам, хочет, делает нам, говорит нам, ты должен знать это. А я тебе говорю, что совершенно противопоказано даже заниматься этими вещами, ибо она ничего не даст для духовного твоего развития. Если кто-то хочет заниматься арамитом, сделать из этого специальность или другое дело, и он этим занимается. И тогда лишь, и тогда не надо избирать зогар, арамит зогара. Ибо арамит зогара очень специальный арамит, который нигде, в принципе, его нельзя встретить. Он очень особый. Отличается от всех других форм арамита. Его нельзя прицепить ни к этой, ни на него, сделать на него, как сказать, повесить на него ярлык, что он такой иерусалимский, или такой, или такой, или такой. Никакой. Я говорю, как я тебе говорю, я не говорю, как в энциклопедии, в Википедии, или как там, где там написано, что меня не интересует, ибо я пользуюсь арамитом, а не желаю его изучать как, тем более, арамитом зогара. И также я советую тебе. А если кто говорит, что я хочу изучать арамит, он просто не понимает, о чем он говорит. Я хочу арамит изучить. Зачем? Ну, чтобы эту великую книгу изучать. Ну и что? Что тебе даст этот арамит, если ты будешь его изучать? Время тратить на это. Зогар закроется для тебя. Все должно быть со смыслом. Все должно помочь, а это не поможет. Это коротко, о чем я хотел вам сообщить насчет арамита. Арамит, занимайся отдельно, можешь немножко. Вот когда ты занимаешься зогаром, и ты слышишь, как я читаю, и ты слушаешь, и в то же время у тебя все откладывается. И переводы. И где надо, я говорю, что вот это с ивритом так и так оно соотносится по буквам и по соотношению. Такая буква меняется на такую букву. Это сам ты увидишь постепенно, чем больше интенсивность будет, чем больше твое знание иврита будет, кабалы, тем тебе яснее сам прояснится зогар. И в то время, когда ты учишь то же самое зогар, сейчас еще раз повторяю, а вот тебе вполне достаточно будет, чтобы им овладеть. Я, например, совершенно никогда не учил арамейский сам по себе. Мне не нужен совершенно это изучение. А вот как переводишь, так смотри, как он дает нам. Он же нам дает, тоже Иуда нам переводит полностью весь зогар, сам зогар переводит нам. Вот я, пожалуйста, у тебя всегда будет перед глазами чистый перевод Иуды, у него блестящий, чистый, кристально чистый перевод самого зогара. Вот тебе и весь зогар, а больше тебе ничего не надо. И ты следишь, читаешь зогар, сам текст зогара. Я бы рекомендовал бы два раза читать текст зогара на первых порах. Тоже я прошел больше, чем половины книги сначала, половины всего зогара, читая читая сам текст зогара два раза, а потом уже переходил уже к переводу Иуды. То есть первый раз я сам проходил, читал. И также я рекомендую тебе, если есть время у тебя, конечно, что первый раз ты читаешь, ну, пока не надо, пока еще у тебя нет еще знаний, но все равно хорошо. Так вот, я читал первый раз, я читал, а потом уже, сейчас уже я этого не делаю. Уже я нахожусь где-то в 13-й части Зогара. 13-я книга Зогара. 13-я, в конце, в самом. А всего 21 книга. А больше, чем половину, я читал таким образом, что я сначала читал зогар первый раз, скажем, от зогара, сам читал и старался как можно больше понять, что я мог понять. первый раз. Затем я читал его еще раз. Даже первый раз я читал так и стремился понять, конечно, но не очень, что не мог, я проходил просто. А второй раз я уже его проходил сам, еще раз читал его, и теперь я уже более мог. Первый раз всегда просто пройди его, что можешь глазами видеть, пойми, а нет, просто прочитай. А второй раз я уже более смотрел на него, как мы говорим, что как здесь закон, что сначала надо, приходит и паштут алеф, то есть первое распространение, надо его просто ощутить, а второй раз выходит свет, и потом входит второй раз, я уже остаются килими, уже второе получение, уже как бы осознанное. И потом второй раз я его читал, а потом уже переходил, уже более осознанно, и потом третий, а потом уже я переходил к переводу самого Иуды. Таким образом, я три раза как бы за раз его читал. И так ты постепенно придешь к арамейскому Зогру, так само по себе как бы.